Я подъеду, у меня будет зеленая Нива. Все, 28-60, наверное, машина. Подождите, я не могу понять, вы не проснулись еще или что, я не могу понять? А ну стоп, машина, я полетел дальше, тихо. В лагерях ситуация нестабильная. Сегодня ты просишь Тамару Петровну зафиксировать платеж, а завтра ты сам можешь стать Тамарой Петровной. Сергей Филатов. Алло, Андрей? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. На Улыксе с вами общались? Да. По поводу телефона вашего? Да. Как потеряли вообще, расскажите, пожалуйста. Ну, как потерял? Ходила девушка, я вам говорил, что я приезжал к девушке. Когда мы там ходили, то я уже поздним подойдет. Я и... Можно на украинском или вам не очень? Без разницы, как вам удобнее. Добрый, это я просто девчонке дал. У нас дала себе сумочку с этой телефон. Я уже там был заказал, вы бачили, что у меня там были документы. Я же дав, я хотів давати десь розшуку, але це не знав, чи хтось знайде, бо це в такому прилюдному місці. А я надзвичайно вам вдячний, що ви це весь себе забудові. Скажіть, це кража була або самі потеряли? Ні, це самі потеряв. Смотрите, я його знайшов, ну я вам говорив, на АТБ знайшов в Парівазерної вулиці. Вот. У вас там Лабиан, да, на заставке стоял? Да. Ну, подскажите, как бы мне вам вообще его вернуть? Есть кто-то, может... Ну, смотрите, я просто, вы понимаете, вы разумеете, что я вам не брешу. Просто, смотрите, я вам кажу... Нет, я понимаю, что это ваш телефон. Я спросил, что вас за... где потеряли, за заставку. Это я понимаю. Меня вот интересует, как бы я вам его вернуть смог. Ну, я вам кажу, новая почта у вас есть, нет? Да, конечно, есть, но сработает, да. Там Ивано-Франковская область, место Ружнятів. Все вот эти данные у меня есть для отправки? Вам будет удобно, если я вам, может быть, завтра, на крайний срок, послезавтра? Буду вам очень благодарен за это. Вам его подзарядить, вы скажите, перед отправкой, потому что он сел у вас. Ну, можете не зарядять. Ну, у меня сам андроидом пользуюсь, у меня у соседа есть айфон, я мог бы у него провод попросить, если надо, я подзарядил бы вам его. Нет, не надо. Там и так все нормально. Все, я вас понял. Хорошо, Андрей, тогда давайте завтра или послезавтра я вам наберу и продиктую номер ТТН. Хорошо. Очень вам спасибо, до свидания. До свидания, до связи. Так, ну что, товарищи первоходы, ну тут бардак немножко, поэтому сорян. В общем, отправлять мы будем вот эту баночку. Кто знает, это банка для анализа, по-моему. В общем, да. Тут мы подпишем Филатов Сергей Николаевич. И будем добавлять... Якобы перепутали посылку, в общем, и посылки, по идее, должны быть вот это. С виду что-то похоже на семя, и эстетический вид, как будто это семя. Ну, которое пролежало и превращается уже плавненько в водичку. Короче, мы это дело все успешно запаковываем и подписываем Филатовым Сергеем Николаевичем, и далее нас ждет, возможно, абсурдная ситуация. Так, ну что, братва, посылка готова, вот она уже подписанная, Филатов Сергей Николаевич. Сейчас мы ее успешно будем заворачивать вот сюда и отправлять нашему халявщику, поэтому погнали! Жарко. Готово к отправке? Да? Отправляю. 37-77. Правда, должен кабинет? Нет. Минимальная оценка? Не рубайская, единственная. Минимальная, да. Ваш телефон отправитель. 063. Это отправитель. Следующий, да, подходите. Фамилия, имя, отчество? Филатова Оксана. Здравствуйте. Приложение. Игоревна. На выдачу выйдете! Все, да? Спасибо. Хорошо, Оксана Игоревна, с дебютом. Так. Кого? На кнопку не нажать? Сейчас он там получит, там понажимает себе. Ну что, ждем. Ждем, посмотрим на его реакцию. Опять-таки, это может вообще не выйти, потому что он может просто обидеться и скинуть все это дело в ЧС. Алло. Алло. Алло, да. Здравствуйте. Да, здравствуйте. У меня к вам такой вопрос просто не очень, конечно, ну, на украинский, не дуже приємно це казати, але просто це що таке? Жінка відправила, чи це було від вашого відома? Що, простите? Чи ви відправили, чи жінка відправила те, що знаходилося в поселці? Не понял, можете как-то внятнее сказать, что произошло? Нет, Ну да, это было, не даже смешно сказать, это была коробочка для сдачи отходов. Не понял сейчас, подождите. У вас шум, вы можете нормально объяснить, что произошло? Не тот, это не, не ваш телефон или что, я не пойму? Да-да, не у меня телефон, да. Не у меня телефон. Подождите, какая коробочка, какие отходы, я не понял. Пришла коробочка сдачи сечи. Сдачи сечи, чего? Сечи, я не знаю, как это по-вашему сказать. Вы знаете, коробочка для сдачи сечи, как-то так. Скиньте, пожалуйста, в Вайбер фотографию. Подождите, дайте я сейчас жене наберу, одну секунду. Дайте я жене наберу, сейчас я все узнаю, что она ну, там. Ну хорошо, хорошо, только... И на почту наберу. Вы как бы взрослый человек, и она, я не понимаю, что это сейчас такое. Сейчас я... Одну секунду, дайте одну секунду, я вам сейчас перезвоню, сейчас я наберу. Ну, давайте, поговорите. Алло, Андрей. Алло. Я позвонил жене, подскажите, там была, получается, колбочка с подписанной моей фамилией, именем, да? Ну да, конечно, да. Филатов Сергей Николаевич. В общем, там ситуация какая? Фух, я вам как есть объясню. Жена не туда отправила ваш телефон и не туда отправила мой генетический материал, а нашему доктору, получается, уехал ваш телефон, мы только что вот ему позвонили. И, в общем-то, нам нужно как-то совершить вот этот весь обмен. Какой обмен? Вы сейчас говорите о том, что я вам отослал это назад, что ли? В трех словах объясню. Там, да, генетический материал, и его нужно отослать обратно. Я это прекрасно понимаю, но что мне делать с моим телефоном? Где он вообще? Он находится у нашего доктора, поэтому вот наш доктор вам его отправит. Она нашему доктору отправила телефон, получается, а вам отправила то, что она должна была отправить доктору. Вот, сейчас вы набрали, сказали, что вот вам такое пришло, я набрал жене, она набрала доктору, доктор говорит, вот я сейчас на почте, говорит, да, телефон. Ой, я не знаю даже, что делать. Я тоже не знаю, что делать. Знаете, для того, чтобы мне убедиться, мне нужен, тогда давайте мне номер доктора, что ли, я не знаю. Просто вы меня простите, вы меня тоже можете понять. Я получил не то, что должен был получить. Да, так я же вам про что? Я говорю, вы верните обратно мне вот этот генетический материал, я его отправлю дальше доктору, а вам просто попрошу, чтобы вам переотправили телефон. Так это сложно даже понять. Как можно было перепутать? Ну, жена перепутала, ну, я не знаю, она, наверное, две электронных накладных делала и перепутала, наверное, просто. Они обе упакованные были, может быть, она то туда, а это туда. Если бы вы сначала его отправили нормально по почте, мне сейчас нужно будет все сначала делать, я просто не понимаю, как можно было перепутать. А что сначала делать? Мне отослать, понимаете, я же вам когда еще звонил, говорил. Ну, карантин был. Вы сказали... Простите, но вы сказали, что вы отправите, но потом пошла жена отправлять. Ну да, и я занят. Мне такое отправить, знаете, это не очень. Не очень как-то, знаете, нормально. Я просто звоню до вашей жены, звоню, а у нее автоит передач какой-то. Что ж нам делать с вами? Вы можете сегодня вернуть, пожалуйста, вот это, то, что вы получили? Я за отправку оплачу и вообще не переживайте. Вы понимаете, сами, я просто не знаю, где мой телефон вообще шляет. Я понимаю, что я виноват в том, что я его загубил, но все же есть. Я даже не знаю, где он есть. Просто подумайте хорошо, я вам отсылаю это все назад, потому что мне это никак не нужно. Но знаете, просто, сами понимаете, по-человечески. Если не будет телефона, тогда я не знаю, деньги, чи что за телефон. Просто мне, знаете, это тоже не очень нравится. Да вы поймите меня, давайте просто сделаем обмен генетического материала на телефон и все. Вы не выкинули колбочку вот эту? Нет, не выкинул. Вы можете ее в Вайбер сфотографировать, чтобы я убедился, что она целая? Да, конечно, я сейчас посмотрю, я еще ее... Я когда открывал товар, там уже было видно, что там так себе, но там есть почти все, что вы... Я сейчас пока с доктором свяжусь, чтобы сказать ему, да, что такая вот ситуация произошла. Ну и, пожалуйста, вы меня поймите, но все же придет или телефон, или деньги, потому что вы сами понимаете. Телефон, вы поймите, доктор это, то есть это вот там порядочный человек, он вам отправит, он отправит куда нужно, вы за это не переживайте. Хорошо, я сейчас вам потом сфоткаю и отошлю. Вы можете это сделать как можно быстрее, пожалуйста, чтобы мы сегодня все это сделали. Там почта до скольки, она до 6 работает. Чтобы мы сегодня до 6 все вот эти моменты утрясли. Вы можете, пожалуйста, быстрее сфотографировать Viber. Хорошо, хорошо, я сейчас сфоткаю. Отошлю, когда приду домой, потому что у меня сейчас интернет вылазит. Давайте, это я сколько времени вам нужно? Ну, то сейчас где-то полчаса, через час я отправлю. Андрей, отнеситесь серьезнее, пожалуйста. Вы можете немножечко быстрее? Ну, куда, ну как это называется, через час? Ну, тут быстрее надо все решать. Ну, это я рад, и вы был быстрее, но вы понимаете, мне тоже как-то, знаете, я сейчас иду фоткать, мне нужно было до новой почты дойти, очень далеко мне идти. Мне нужно час или полтора идти, а я и так стараюсь. Андрей, серьезнее отнеситесь, пожалуйста. Ну, давайте немножечко быстрее. Это на почте, да, вы оставили? Да. Андрей, пожалуйста, можете побыстрее, может там на велосипед сядь или машину вызовите, ну, пожалуйста, побыстрее. Ну да, да, хорошо, я это сделаю. Давайте, знаете, я жду. Вызовите своему доктору. Да, да, да, я сейчас я с доктором пообщаюсь, вы за это не переживайте, вы, пожалуйста, побыстрее. Алло? Алло, алло, да, простите, мне просто это как-то все беспрессия, то, что вы говорите. Или я, короче, жду на свой телефон. Когда придет мой телефон, я все вам отошлю. Андрей, все-таки придется вернуть анализы вот эти вот все. Ну, а вдруг вы не вернете? А мне это надо. Если бы вы нечаянно отправили мне телефон какой-то, ну да, это можно за что-то бояться. А мне это, думаете, надо? Хоть уверен, что если я вам все это отошлю, тогда мне придет телефон. Андрей, ну как это, ну что это такое? Ну вы хотя бы скиньте фотографию, чтобы я понимал, что вы не выкинули это. Но мне нужны гарантии какие-то тоже, поймите меня. Хорошо, хорошо, я вам сейчас фоткаю. Андрей, да, серьезнее отнеситесь к этому, Андрей, серьезнее. Ну да, вот так вот получилось. Серьезнее. Вы понимаете, что там почти столько баксов этот телефон стоит? Я понимаю, но телефон в надежных руках. Я за это не переживаю, я в нашем докторе уверен. Он человек порядочный, он вам отправит. Хорошо, я вам сейчас фоткаю, я вам сейчас... Но, знаете, просто Андрей, чтобы я был телефон. Уверен, запишите видео, и чтобы вы сказали, вот сейчас 2 мая, вот с этим все в порядке, чтобы я не переживал. Хорошо. Все, Андрей, серьезнее отнеситесь и, пожалуйста, поторопитесь, потому что, ну, времени, ну, сколько, ну, сейчас почта закроется, ну, как это называется? Добрый день, это я. Я хочу вам сказать, что с вашим товаром все прекрасно. Я даже, видите, я это даже не трогаю, потому что мне как-то не очень хочется это делать. Я буду ждать на свой телефон. Видите, все в порядке. Я даже не вытягал. Если вы думаете, что что-то вылилось или что, посмотрите. Нигде ничего не лилось. Какое пришло, такое я вам отсылаю. Вот, видите, ничего не лилось. Вот. Алло? Да. Да-да-да, Андрей, увидел видео. Вы не могли бы отправить это сразу или вы не хотите это отправлять сразу? Простите, сразу не могу, просто я не телефон буду. Хорошо, Андрей, вы тогда, пожалуйста, заберите с собой, не оставляйте это на почте. Хотя бы доктор говорит, через час он может быть на почте и попросил, чтобы, ну, хотя бы час это в холодильнике полежало или в прохладном помещении. Заберите тогда с собой, чтобы, когда вы уже получали телефон, тогда отправили обратно вот это вот все. Хорошо. И, пожалуйста, пришлите мне видео, чтобы я был уверен, что вы положили в холодильник, потому что это очень важно. Отнеситесь, пожалуйста, серьезнее к этому. Да, хорошо, серьезность будет, но просто я тоже хочу свою серьезность. Я буду ждать на телефон. Давайте, я жду видео тогда хотя бы как минимум, чтобы я не переживал. Угу. Все, я жду видео. Здравствуйте, это Андрей? Да. Это вас беспокоит доктор Денис Олегович. Мне по ошибочке ваш телефон, да, пришел? Угу. Вы доктор, да? Ну, это что, это у вас телефон, что ли? Да, да, у меня. О, ну хорошо тогда, что мне говорил человек, с которым я общался, он мне сказал, что тогда, когда вы мне вышлете телефон, можете даже его спросить. Тогда я буду отправлять назад анализы, что ли. Скажите, а как вы их храните? Они в холоде? Да, они в холоде. Мне сказал владелец, что... А подскажите, какая температура? Температура? Ну, я не знаю, это холодильник. Как вам сказать температуру? Ну, как бы прохладно. Даже не прохладно, а там холодно. Я не могу сказать, только вы же пальцами их не трогайте, пожалуйста. Нет, это я стараюсь не трогать. Да, баночку не открывали, пальчиками не трогали, да? Нет. Угу. Скажите, а тут Сергею помощь нужна? Как вы смогли бы ему помочь? Вы его сильно выручили этим? Он просто, смотрите, ситуация такая, и он просто при жене не мог этого сказать, но ему нужна помощь. Вы как раз смогли бы ему помочь. Мы бы вам были очень благодарны, если бы вы сделали так, вылить то, что есть в баночке, и, скажем так, свои мышцы. Очень странно, как мне кажется. Смотрите, просто... Там нужен ваш генетический материал. Ну как, вообще не обязательно ваш, но так мы с вами уже связь держим, и было бы хорошо, если бы вы помогли. Ну, вы никак себя не поставите этим. Ну да, конечно, но за этим мне тоже не хочется попадать в такую-то ситуацию, так как будет мой ДНК. Смотрите, если вас смущает, что это семя, вы можете фекалий добавить туда. Что добавить? Фекалий. Фекалий? Совершенно верно. Я даже такого не слышал, потому что это на русском. Ну, проще сказать, это когда вы по-большому ходите, это вот и есть фекалий. А, калий, да, я не послышал. Да. Смотрите, это все можно будет обговаривать только тогда, когда придет мой телефон. Ну, вы тогда простите меня, я не знаю, что вы хотите сделать. Вы сами понимаете, что я працую в полиции, мне не очень будет хорошо, если где-то я высветлюсь. Как доктор, гарантирую вам полную анонимность. Я понимаю, но я, наверное, откажусь от этого. Хорошо, я вам отошлю ДНК, то, что мне отослали, я отошлю это все назад. А вы можете тогда анализы назад отправить? Я с телефоном пока месяц поиграюсь, тогда вам его отошлю потом. Месяц поиграете? Это как? Ну, классный телефон. Мне он очень понравился. Месяцок побегать на нем. Ну, знаете, я бы с радостью, но вы понимаете, что это мой телефон. Знаете, я не хотел бы по очень плохому, потому что сегодня прекрасный настрой. Либо, как сказать, настрой сегодня очень хороший. Вы мне угрожаете? Я не понял. Нет, а где? Нет. Я не имею права такое делать. Я просто говорю, что вы понимаете, что если бы даже телефон оказался где-то... Вы понимаете, что уже 17:53. Уже наша новая почта закрыта. Так может вы сядете, не знаю, на велосипед и успеете доехать, отослать? Как доехать, если она закрыта? Ну, завтра я посмотрю. Если выйдет, тогда возьму и отправлю. Хорошо, спасибо, до свидания. Угу, да. Алло, Андрей? Да. А вам доктор мой звонил? Да, звонил. А что вы не договорились? Мы не договорились об одном, потому что он мне что-то предлагал такое, что я точно сделать не могу и не буду. А в чем проблема, я не понимаю? В чем проблема, я сейчас объясню. Он мне сказал подменить анализы. Да. Что вы меня за дурака принимаете, я так не могу сделать. Вы понимаете, что я працую у полиции, и как бы мне не нужно, чтобы моя ДНК где-то высветлила. Ну там же анонимность полная будет. Да, я слышу, нет, мне это никак не подходит. Лишает мой телефон себе. Тогда пусть лишает мой телефон себе. Подождите, в каком смысле телефон себе? Ну он сказал, что будет вместе с ним бавиться, как-то играться. Потому что мне нет, ну он вам вернет, телефон. Вы не подумайте, но просто, ну, он профессиональный доктор, он мастер своего дела, но, может быть, для каких-то медицинских своих целей, там, может, какие-то приложения он хотел протестировать? Ну, не знаю, что он хотел тестировать на моем телефоне, но мне как-то это не очень нравится, его предложение, поверьте сказать. Он мне сказал, что только когда ему завтра отправлю, чтобы я ему завтра отправил анализы, он мне тогда телефон через месяц отправит. Так не будет. Или когда он надешет мне телефон, или просто мне эти анализы сайта не нужны, но просто... Ну вы же понимаете, что они испарятся. Ну, он мне говорил, что они испарятся, но мне как-то все равно, знаете... Нет, ну как это все равно? Ну это же не ваш анализ, ну как это, ну как это называется? А как это называется? Вы мне телефон не отправили же, да? Ну, поймите, ну жена перепутала, ну с кем не бывает. Ну как это называется? Ну отправьте, пожалуйста, то, что вам пришло, ну что вам сложно? Ну, есть у вас, может быть, самокат, может, велосипед, я не знаю, может быть, вы бы на чем-то доехали? Ну, завтра отправить хотя бы. Я сказал вашему врачу, что, если что, я постараюсь. Я и понял. Прошу вас попросить своего доктора, чтобы он мне отослал также телефон, потому что я не буду ждать. Лобиан, да, у вас на заставке стоял? Да. Угу. Андрей, а Лобиан задом наперед, как, не затруднит прочитать, нет? Нет. А прочитайте, пожалуйста. Хорошо. А что вы что-то просите? Просите еще раз, ну, можно? Вы говорите, у вас стоял Лобиан на заставке. Я говорю, вас не затруднит, пожалуйста, задом наперед его прочитать? Задом наперед что прочитать? Лобиан, ну, то, что у вас на заставке стояло, прочитать задом наперед. Лобиан, а где мне это читать? Ну, задом наперед. Знаете, как слова читаются? Лобиан? Лобиан, да. То, что у вас стояло... Лобиан. То, что у вас стояло на заставке, то и задом наперед прочитайте. Лобиан. Аннибал. Аннибал. Ну, там же первая буква «Н», если задом наперед. Лобиан. А Лобиан? Лобиан. У вас же на заставке Лобиан стоял, поэтому прочитайте, да, задом наперед Лобиан. Лобиан. Я даже мне нужно записать. А запишите, пожалуйста, трубочку не ложите. Алло. Хорошо, да-да. Сейчас подсидите. Я просто стою на дворе, говорю с вами. Угу. Андрей, давайте активнее как-то. Ну что вы, ё-мо, не проснулись еще или что, не могу понять. Алло. Прочитал, походу. Пожалуйста, ты вообще давно вот таким вот занимаешься или нет? Нет, какое давно? Это вообще-то, я просто написал про свой телефон, это первый раз. Ты первоход решил попробовать, да? Не попробовать. Это просто я, посмотрите, вы мне даже не поверите, я понимаю вас. Это просто я правда загубил свой телефон, такой же, XS Max. Я загубил свой телефон. Андрей, ну мы я договорились с тобой правду говорить, ну типа... Да, я правду, по душе я говорю... Андрей, просто смотри, такая ситуация получается. Ты подтвердил, что там стоял Лобиан на заставке. Ты подтвердил, что ты потерял его на ревайзерной. Это говорит о том, что ты врешь, правильно? Ну, правильно. Да, врал, да. Ну да. Вот, ну я тебе просто... Ну, а зачем ты нам врал тогда, вот скажи, пожалуйста? Ну, потому что, да, хотел воспользоваться, наверное, таким моментом. Ну вот, а я тебе с самого начала говорю тебе, что сложно сразу вот так вот сходу правду, почему я с тебя должен вот это вот все выжимать? Ну ты сделал там уроки над ошибками и так далее? Да, я сделал уроки. Больше так не будет, больше так не повторится. Андрюх, я надеюсь на тебя, Просто давай, чтобы мы, украинцы, были нормальными людьми, а вот такой вот херней не занимались просто. Хорошо. Чтобы мы росли нормальные, порядочные и так далее. Там в колбочке, если что, не семя, понял? В колбочке в этой. Да. А мыло с антисептиком. Поэтому ты тоже не переживай, если что, я парень порядочный, если что, можешь и руки этим помыть. Поэтому все нормально там. Ну, ты по запаху поймешь, когда откроешь. Да. Поэтому за эти моменты не переживай. Все, Андрюха, ну что, ну не буду тебя грузить, хорошо, ты сам признался, ты сам все понимаешь, что ты не прав. Поэтому. Все, простите меня, я правда был не прав. Давай, Андрюха, будем следить за тобой. Давай. Хорошо. Давай. До свидания.